Болон перевел взгляд на ногу Талучи. Разрывная пуля попала низкочастотнику чуть выше колена, перебила кость и разорвала сухожилие. Раненого терзала, должно быть, невыносимая боль, но мафиози не жаловался. Он хотел только одного — выжить. «С меня хватит, Болон! За этот день ты достал меня дважды! Окей, я созрел для тихой жизни! Клянусь, я завязываю и выхожу из игры!» Но палач знал, что такие, как Талучи, не выходят из игры до тех пор, пока их не похоронят. Обостренные чувства Болона подсказывали ему, что вокруг происходит какая-то подозрительная возня. Он понял, что сюда, как гиены нападали, сползаются люди Талучи. Маг потряс головой, чтобы избавиться от звона в ушах, и приподнял длинный ствол атамага. «Я клянусь!» — хрипел Талучи. Палец палача лег на курок, и в этот момент раздались характерное шипение и потрескивание. Затем, искаженный динамиком, послышался знакомый, неприятно резкий голос, который Болон слышал совсем недавно. На связь с Талучи вышел Лилео. «Эй, Джимми, что у тебя происходит? Что горит?» «О, боже!» — простонал Талучи. «Джим, отвечай, черт тебя побери! Мы на подходе! Доложи обстановку!» Низкочастотник попытался приподняться на локтях, но со стоном снова упал. «Полоса заминирована!» — прохрипел он. «Скажи им, Болон, садиться нельзя!» Болон поднял рацию и заговорил чужим голосом. «Здесь бесчинствует Болон, сэр! Мы нуждаемся в помощи! Быстрее!» «Кто это? Где низкочастотник?» «Ему пришел конец, сэр! Здесь ад кромешный!» «Осветите полосу!» «Не можем, сэр! Этот подонок взорвал трансформаторную подстанцию! Но вам лучше поспешить!» Болон, продолжая нажимать кнопку передачи, выстрелил в воздух, после чего отбросил рацию далеко в сторону. «Ты грязный ублюдок!» — прохрипел Талучи. «Ага!» — согласился Болон и, аккуратно приставив ствол атамага к колбу зверя, нажал на курок. Затем, имитируя голос Талучи, он хрипло прокричал: «Все на посадочную полосу! Машите руками! Делайте, что хотите, но чтобы они не садились! Они не знают, что полоса заминирована! Это команда Лилео! Не давайте им садиться!» Кто-то крикнул: «Передайте им об этом по радио, босс!» «Оно не работает, кретин! Все туда!» Совсем близко, по чьими-то шагами заскрипел гравий, и встревоженный голос позвал: «Мистер Талучи?» «Да-да, со мной все в порядке! Вот только проклятая нога подвела! Я достал Болона! Бегите на полосу и подавайте им знаки! Не давайте Лилео сесть!» Болон знал, что уже никто не смог бы помешать посадке. Но люди спешили выполнять невыполнимый приказ, испытывая облегчение от того, что угроза миновала, и самое главное, их не заставляют лезть под пули бесноватого Болона. Когда рядом никого не осталось, Болон поднялся на колени и попытался разобрать цифры на циферблате хронометра. Он безнадежно опаздывал. Оставалось менее 10 минут. Ну что теперь делать? Наплевать на все и ударить по складу техники? Или выбираться отсюда, отложив эту затею до лучших времен? Маг уже склонялся ко второму решению и собирался встать на ноги, когда из темноты прямо перед ним материализовался чей-то массивный силуэт. Человек шагнул к нему из мрака, держа в вытянутой руке пистолет. Почти таким же ледяным, как у Болона, голосом он проговорил: «А ведь я говорил, что убью тебя, Талучи!» Болон узнал Артура Клингмана, и едва тот раскрыл рот. «Вы немного опоздали, мистер Клингман, зверь уже мертв!» Рука с пистолетом опустилась, и техасец подошел ближе к коленно преклоненному человеку в черном. «Я едва не укокошил вас, Болон! Мне показалось, я слышал! Выходит, это были вы?» «Я! Но мне казалось, что я отправил вас домой!» «Вы отправили Джудит! Я остался хоронить 7-й флаг!» «Поздравляю!» — сказал Болон. Звон в ушах прошел, в голове прояснилось, и он, встав на ноги, взял Клингмана под руку. «У нас осталось времени, как раз столько, чтобы смыться отсюда на вертолете. Нам нужно перебраться через забор и выйти в назначенную точку встречи». Клингман безропотно позволил Болону некоторое время тащить его за собой, но потом стал возражать. «Но там небезопасно. Я ведь говорил вам, что решил похоронить все своими руками». «Что это значит?» «Я отправил груз. Он с минуты на минуту прибудет в пункт назначения». «По трубе?» «Точно. С расчетом, что он взорвется в главном распределительном резервуаре. Там не только нефть, Болон, там еще и склад боеприпасов. Я предупреждал вас, когда резервуар взорвется, все взлетит к чертовой матери. Вторую посылочку я отправил в бензохранилище, рядом с которым стоят машины». Двое беглецов из ада остановились на холме почти у самой ограды из колючей проволоки и переглянулись. «Что за посылочка?» — спросил Болон. «Взрывчатка, воспламенители. Минут через пять весь участок превратится в пекло», — ухмыльнулся Клингман. Болон мысленно снял шляпу перед Джеком Гримальди. Значит, вариант, о котором он говорил, возможен, и Артур Клингман предпринял попытку реализовать его. Размышляя об этом, палач оглянулся и увидел внизу на посадочной полосе яркую вспышку, на мгновение осветившую четкий силуэт двухмоторного транспортного самолета, который, видимо, только что коснулся колесами земли. В следующий миг самолет исчез в пламени второго, гораздо более мощного взрыва. К небу взметнулся ослепительный огненный столб, а по ушам туго хлестнула докатившаяся до холма ударная волна. «Прощай, Лилео, мне будет очень тебя не хватать!» Сегодня в пустыне Техаса хоронили не только седьмой флаг. Болон выдернул чеку из фугасной гранаты, с точностью опытного игрока в гольф, катнул ее по земле, прямо к основанию одной из опор электрифицированной ограды, и в ожидании взрыва бросился на земь, увлекая за собой старика. Едва отгремел грохот взрыва, как они выбежали за периметр ограды, через проделанную в ней брешь, и оказались на обратном скате холма. Болон торопливо достал ракетницу, чтобы подать сигнал Гримальди, и тогда услышал рокот вертолета. Он парил прямо над ними, высоко в сером небе, в нарушении всех инструкций, которые давал Джеку Болон. Бесшабашный пилот, вероятно, с самого начала следил за обстановкой в лагере, ярко освещенным заревом пожара, и в любую минуту был готов прийти на помощь своему напарнику, попади тот в безвыходное положение. Болон с облегчением подумал, что Джек заслужил длительный, оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время. Деньги — не проблема. Палач никогда не стеснялся запускать руку в глубокий карман мафии по самый локоть. Он пожал старику руку, сказав: «Этой ночью на вашем участке похоронят не все, Клингман», и выпустил сигнальную ракету. Техас, слава богу, будет жить. Эпилог. У траншеи с незаконченной ниткой трубопровода вертолет завис над самой землей, чтобы взять на борт Джудит Клингман. Едва лишь сильные мужские руки втащили ее в кабину, как винтокрылая машина взмыла в небо, и с высоты птичьего полета стали хорошо видны последствия бури, отшумевшей над этими бескрайними просторами. Пожар в лагере на участке Клингмана стихал, даже на посадочной полосе огня поубавилось. Но западнее все еще только начиналось. Ночь вспыхнула ярким заревом. Через несколько секунд вертолет настигла мощная ударная волна, подбросившая его высоко вверх. И тут же всех оглушил могучий громовой удар, заставивший пассажиров вертолета непроизвольно втянуть голову в плечи. Высоко в небо взметнулись фонтаны пламени, как на фейерверке в День независимости, и все окрестности залило бушующее огненное море. Второй апокалиптический взрыв в районе стоянки законсервированной боевой техники выбросил в небо гигантский столб пламени, который, извиваясь подобно солнечному протуберанцу, вздымался все выше и выше. Теперь казалось, будто горят сами пески Техаса. Болон скомандовал Гримальди подлететь поближе к месту катастрофы и в бинокль наблюдал, как люди, охваченные ужасом, словно муравьи, суетились на крохотном островке земли, каким-то чудом уцелевшим в бушующем море огня. «Счастливо повеселиться на пикнике, ребята!» — жестко произнес Болан, опуская бинокль. Он уважительно взглянул на крутого техасца, который собственными руками сотворил на земле этот ад. Клингман молча отвернулся от картины всеобщего хаоса и смерти, и маг заметил, как влажно блеснули его глубоко посаженные глаза. Вид старика красноречиво говорил о том, чего ему стоило убить собственное детище. Болан сочувственно вздохнул и перевел взгляд на пилота. «Вот и все, Джек, пора уходить!» Гримальди через плечо покосился на сердито сопевшего старика, заложил крутой вираж и взял курс на восток. «Мак, думаю, тебе понравятся последние новости, которые передавали по радио всего несколько минут назад. По всему штату идут массовые полицейские облавы. Репортер сообщил, что проводится мобилизация специального резерва ФБР. Начинается большая чистка, старик!» Гримальди подмигнул Болану. «Будем надеяться, что это даст результат», — с сомнением в голосе произнес Мак. Он слишком хорошо изучил тот большой цирк, который являл собой механизм полицейского давления в Америке в сочетании с несовершенной системой правосудия. «Как бы то ни было, такая встряска пойдет на пользу всем», — заключил он. Джудит Клингман вдруг подалась вперед и прикоснулась к его спине. «У вас кровь!» — это были ее первые слова за вечер, адресованные Болану. «Подумать только!» — проворчал он. «Вам нужен доктор!» «Я знаю хорошего врача!» — сказал Болан, устало улыбнувшись Гримальди. «Кто мне нужен? Так это хорошая медсестра и дня три отдыха!» Если у него и шла кровь, то виной тому, вероятно, была легкая царапина, которую он даже не почувствовал в пылу боя, а, скорее всего, его забрызгала кровь врага. Палач обернулся и смерил девушку долгим взглядом, в котором впервые блеснула заинтересованность. «Может, порекомендуете кого-нибудь для такой работы?» Джудит смущенно опустила густые ресницы. «По-моему, медсестра из меня никудышная!» Она подняла голову, и в ее глазах вспыхнули задорные огоньки. «Но я чертовски хороша по части отдыха! А вы?» Мак с усмешкой поднял большой палец. «Не пожалеете!» — пообещал он. Похоже, и на этом фронте ему что-то обламывалось. Палач одержал еще одну маленькую победу. Он находился среди друзей и мог позволить себе расслабиться, пусть хоть ненадолго. Ему открылось сердце Техаса в лице красивой молодой девушки, и Мак подумал, что лучшей награды за свои подвиги, пожалуй, не найти вовек. «Джек, отвези юную леди к месту отдыха!» — обратился Болан к пилоту. Тонкие прохладные пальцы скользнули в его твердую широкую ладонь. «Ее рыцаря!» — решительно добавила Джудит Клингман. «Кого?» — не понял Болан. «Рыцаря!» — произнесла она по слогам. «Рыцаря, без страха и упрека! И без доспехов!» Болан сжал ее маленькую ладошку в своей руке и с чувством выполненного долга откинулся на спинку пилотского кресла, устало прикрыв глаза. Дело сделано. А что ждет его впереди? Время покажет.